Глава 4. 1. Утром Роланд проснулся раньше Сюзанны, но позже Эдди и Джейка. Эдди уже разжег маленький костерок на зале старого. Они с Джейком сидели к нему вплотную, словно сильно замерзли и хотели согреться, и ели буррито по-стрелецки. На лицах обоих читались волнение и тревога. «Роланд, думаю, нам надо поговорить», — начал Эдди, едва увидев, что стрелок проснулся. «Этой ночью с нами что-то произошло». «Знаю», — ответил Роланд. «Я видел. Вы совершили прыжок». «Прыжок?» — переспросил Джейк. «Это еще что?» Роланд начал было объяснять, но тут же замолчал, покачал головой. «Если мы хотим поговорить, лучше разбуди Сюзанну. Тогда нам не придется повторять для нее начало нашего разговора». Он посмотрел на юг. «Надеюсь, наши новые друзья не прервут нас, пока мы не закончим. Они отношения к этому не имеют». Но сам он сомневался в сказанном. И с неподдельным интересом наблюдал, как Эдди будет Сюзанну. Не было у него стопроцентной уверенности, что именно Сюзанна откроет глаза. Однако открыла она. Села, потянулась, пробежалась рукой по курчавым волосам. «Ой, в чем дело, сладенький? Я бы могла поспать еще часок-другой». «Нам надо поговорить, Сьюзи», — ответил Эдди. «Дай только я окончательно проснусь. Ой, господи, все тело затекло». «Когда спишь на твердой земле, по-другому не бывает», — ответил Эдди. «Особенно, если перед сном охотится голый в болоте», — подумал Роланд. «Плесни мне водички, сладенький». Она подставила сложенной лодочкой ладони, и Эдди налил в них воды из бурдюка. Сюзанна умылась. «Холодная, однако». «Няка», — откликнулся Иш. «Тебе-то умываться не надо», — улыбнулась ему Сюзанна. «Роланд, в твоем срединном мире знают, что такое кофе?» Роланд кивнул. «Его выращивали на плантациях внешней дуги». «Если мы будем проходить мимо, позаимствуем пару пригоршней, хорошо? Пообещай мне». «Обещаю», — ответил Роланд. Сюзанна тем временем пристально смотрела на Эдди. «Что-то случилось? Вы, мальчики, неважно выглядите». «Дурные сны», — ответил Эдди. «У меня тоже», — поддакнул Джейк. «Не сны», — возразил стрелок. «Сюзанна, а ты хорошо спала?» В ее взгляде читалась искренность, а в ответе он не уловил и намека на ложь. «Как убитая. Собственно, я всегда так сплю. Один плюс в этих путешествиях точно есть. Нимбутал можно выбросить с легкой душой». «О каком прыжке ты говорил, Роланд?» — спросил Джейк. «Том, что позволяет перенестись в другой мир», — ответил Роланд и выложил все, что знал. Что помнил из урока в ванне. Его рассказы, как мы недолго постились, чтобы прийти в нужное состояние души, как бродили по свету в поисках того редкого места, где они могли совершить этот самый прыжок. Место, которое определяли с помощью магнитов и отвесов. «Похоже, эти парни чувствовали бы себя как дома в игольном парке». «То есть среди наркоманов». «Да и в Гринвич-Виллидж», — добавила Сюзанна. «В этом слове слышится что-то гавайское», — густым басом изрек Джейк, и все рассмеялись, даже Роланд. «Прыжок — еще один способ путешествия между мирами», — уточнил Эдди, когда смех смолк. «Как двери, как хрустальные шары. Я прав?» Роланд уже хотел ответить утвердительно, потом замялся. «Я думаю, все это вариации одного и того же. Если верить Ванне, шары и части радуги Мерлина облегчают совершение прыжка. Иногда даже слишком облегчают». «Мы действительно зажигались и гасли, как электрические лампочки, которые ты называешь искросветами». «Да, вы появлялись и исчезали. Когда исчезали, вместо вас оставалось лишь слабое мерцание, словно кто-то придерживал вам место». «Слава богу, что придерживал», — воскликнул Эдди. «Когда все закончилось, когда вновь зазвучала эта музыка, ну, когда нас вышибло из того мира, по правде говоря, я уже и не верил, что мы вернемся в этот». «Я тоже», — признался Джейк. Небо вновь густо заволокло облаками, и в утреннем сумраке лицо мальчика казалось белым, как мел. «Я тебя потерял!» «Никогда в жизни так не радовался, как этим утром, когда, открыв глаза, увидел знакомую дорогу», — признался Эдди. «И тебя, лежащего рядом, со своим дружком». Он глянул на Иша, потом на Сюзанну. «А с тобой этой ночью ничего такого не происходило, птичка?» «Мы бы ее увидели», — вставил Джейк. «Нет, если бы, совершая прыжок, она перенеслась в другое место», — возразил Эдди. Сюзанна покачала головой. На ее лице промелькнула тревога. «Я проспала всю ночь, как и сказала. А ты, Роланд?» «Мне нечего сказать», — ответил Роланд. Как всегда, он предпочитал не делиться известным ему до того момента, пока внутренний голос не говорил, что пора. А потом, по существу, он ведь и не солгал, разве что сказал не всю правду. «У нас неприятности, не так ли?» Эдди и Джейк переглянулись, потом посмотрели на Роланда. Эдди вздохнул. «Да, пожалуй». «Серьёзные? Вы это знаете?» «Не думаю, что знаем. Не так ли, Джейк?» Джейк согласно кивнул. «Но некоторые идеи у меня есть», — продолжил Эдди. «И если я прав, неприятностей нам не избежать. Даже очень серьезных. Он шумно сглотнул слюну. Джейк коснулся его руки, и стрелок встревожился, увидев, как быстро и крепко Эдди ухватился за пальцы мальчика. Роланд наклонился к Сюзанне, взял ее за руку. Мысленным взором увидел, как эта самая рука хватает лягушку и выдавливает из нее внутренности. Отогнал видение. Женщины, которая это сделала, сейчас не было рядом. «Расскажите нам», — попросил он Эдди и Джейка. «Расскажите нам все. Мы готовы выслушать вас». «Каждое слово», — поддержала его Сюзанна. «Ради наших отцов».